хорошее общество. Пора мне извиниться. Если этого не сделает жена моя, то нечем это ждать от меня. Неумолимая, ты не хотела же обмануть, не придет она. Я Брянский, я Брянского не вижу. Толпа имеет здравый смысл, но в отношении вкуса не гу-гу. Сохрани меня, Господи, от моих друзей, я врагов я беру на себя. Не дай Бог идти по моим следам, писать стихи и ссориться с царями. Письма Пушкина к Пушкину о Пушкине. Я скоро весь умру. Нет, весь я не умру. Я скоро весь умру, но тень мою любят. Храните рукопись, о друге, для себя. Когда гроза пройдет, толпой суеверной, собирайтесь иногда читать мой свиток верный. А я, забыв могильный сон, пройду невидимый и сяду между вами, и сам заслушаюсь, и вашими слезами упьюсь. Да, это вещь непростая, чистый голубец. Былое нельзя воротить и печалиться не о чем. У каждой эпохи свои подрастают леса. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в яд, заскочить ведь на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в яд, заскочить ведь на четверть часа. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых Нижнийских ворот извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается, а завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается, а завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Вы меня травите, пренебрегая меня священным самым кое. Раз, два, три, четыре. И долго буду тем ответить мне народ, что чувство долга из меня веры пробуждало, что в мой жестокий век пославил я свободу и милость к павшим призывал. Кланяйся, Сашенька, государю! Кланяйся, Сашенька, государю! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Кланяйся, Сашенька, государю! Кланяйся, Сашенька, государю! Баю, баюшки, баю, не ложися на краю, придет серенький волчок, Сашку схватит на нечего опасаться хлеб. Ну что же того, ведь без шума никто не выходил из толпы, а? А кроме того, мне было тогда 20 лет. Хочу с вами посоветоваться. Дело в том, что слух о моих немых письмах, стихах, эпиграммах, пьесах дошел до правительства. Вчера на квартиру ко мне приходил какой-то человек, просил дать прочитать мои произведения. Но мой верный старик не дал, а я взял, да и сжег. С перепугу все мои бумаги. Теперь меня требует Кмела Радович. А я не знаю, что будет. Из чего с ним взяться, да? Можешь ты мне обещать, что, по крайней мере, в течение года так ничего не напишешь против правительства? Я обещаю 2 года не писать ничего против правительства. Тогда ступай прямо к Милорадовичу и положись, безусловно, на благородство души его. Он не употребит во зло твоей деве. Карамзин сжал таланту твоему за много слова перед императрицей. Придет ли час моей свободы? Пора, пора, взываю к ней. Пора, пора, взываю к ней. Брожу над морем, жду погоды. Маневритивы кораблей. Балерины муж с волнами споря. По вольному распутью моря. Когда начну я вольный век? Пора покинуть скучный брег пренебрежденной стихии. И среди полуденных зверей под небом Африки моей вздыхая сумрачной России. Где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил. Александр Пушкин. А, что? Пушкин? Где Пушкин? Какие Пушкин? Поэт. А, сюда. Да не сюда, поэт. Сюда. Эй! Прошу. Да здравствует, музы. Да здравствует, разные. Я получил приказ взять вас вместе с бумагами, но я счел более удобным пригласить вас к себе. Эй, послать на квартиру этого господина двух жандармов и опечатать все бумаги. Граф, вы напрасно это делаете. Вы не найдете там, что ищете. Все мои бумаги сожжены. Сожжены? Да, но если это вас так интересует, все найдется здесь. Здесь, ой. Вот это молодец. Это по-рыцарски здесь. На квартиру никого не посылать, принести сюда перо и бумагу. Здесь давай. А я напишу все, что когда-либо было мною написано. Ну, разумеется, кроме напечатанного. Нет. Тираны мира, трепещите. А вы? А мы? А вы мужаетесь и внемлите. Восстаньте, падшие рабы. Увы. Куда не брошу взор. Везде бичи. Везде жилет. Свободы гибельный позор. Неволи немощные слезы. Везде неправедная власть. Скущенный хлеб и рассуждений. Портела, рабство грозный ели. И слава роковая страсть. Грозы незримые, спирала стучи надо мной. Над здешним поэтом Пушкиным, если не туча, то, по крайней мере, облако и горовонос. Это между нами. Пока! Нет! На море синий вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушный ветер, волнуйся подо мной, о, юный океан. Я вижу берег отдаленный, земли полуденной волшебные края. С волнением и тоской туда стремлюся я, воспоминаниям упоенный, и чувствую, в очах родились слезы вновь, душа кипит и замирает, мечта знакомая вокруг меня летает. Я вспомнил прежних лет безумную любовь, и все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, желание и надежда, томительный обман. Шуми, шуми, послушные ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Лети, корабль, неси меня к пределам дальним, по грозной прихоти обманчивых морей, но только не к брегам печальным туманной родины моей. Искатель новых впечатлений, я возбежал отеческие края, я возбежал питомцы наслаждений, минутной младости, минутные друзья, и вы, наперстницы порочных заблуждений, которым без любви я жертвовал собой, покоем, славою, свободой и душой, и вы, забытый мной, изменницы молодые, подруги тайные моей весны золотые, и вы, забытый мной. Но прежних сердца ран, глубоких ран любви, ничто не излечило. Шуми, шуми, послушная ветрина, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Я барахтаюсь в грязи одесской, черт знает, когда выкрутлюсь. Ты барахтаюсь в грязи отечественной, думай, отечество и грязь. Плавка нам неприятна, мы же идем к свободе. Мы идем к свободе, мы уже на первой станции, и называется эта станция «Черная грязь». Вот, милые почтенные османеи, последняя моя поэма. Я вычеркнул все, что цензура вычеркнула бы и без меня. Если эти бессвязные отрывки покажутся тебе достойными теснения, то напечатай. Да сделай милость, не уступай этой суке цензуры. Огрызайся за каждый стих. И если возможно, загрязи ее. Мое воспоминание. Пушка. Бед. Здесь Пушкин погребен. Он с музой молодою, с любовью, леностью провел веселый век. И делал доброго. Однако ж был душою, ей-богу, добрый человек. Угрюмый сторож муз, горите давний мой, сегодня рассуждать задумал я с тобой. Во-первых, искренне я признаюсь тебе, нередко твоей жалею я судьбе. Ты вечно разбирать обязан за грехи, то прозу глупую, то глупые стихи. Но цензор гражданин, сан его священный, он должен ум иметь прямой и просвещенный. Закону преданный, отечество любя, принять ответственность умеет на себя. Полезной истине пути не заграждай, живой поэзии резвиться не мешает. Он друг писатель, признать не трусли. Благоразумен, тверд, свободен, справедлив. Воды глупец и труд. Что делаешь, не знаю. Где должно умствовать, ты хлопаешь глазами, не понимая, нас мораешь и берешь. Ты черную белое по прихоти зовешь, сатиру пастырем, поэзию развратом, глаз правды. Куницы, Маратова Вова. Кто из нас владельца в русской лиры не проклинал твоей губительной сети? Да куч ты въем, да ком ты брошь между мус. Чего боишься? Поверь, мечты забавы. А смей быть закон, правительственный нрав, тот не подвергнется взысканию твоим. Тот не знаком тебе, мы знаем почему. Ворков, шутливый ход, тебе не посылал. Братище, братство, враг, цензуры не забежал. И Пушкина стихи печати не бывает. Что нужды их и так иные прочитали. Старинные глупости мы правильно слились. Уже лишь тем годам снова обратиться, когда никто не смел отечество назвать. И в рабский пол завели, и люди, и печать. Но можно цензору по совести судить. Он должен то того, то этого щадить. Конечно, вам смешно. А я нередко плачу, читаю да крещусь, мораю на удачу. Я бедный человек, муж, жена и дети, друг, поверь, большое зло. От них все скверное у нас произошло. Но делать нечего, так если невозможно. Тебе домой скорее убраться осторожно. И службою своей ты нужен для царя. Хоть умного себе возьми секретаря. Меня! И бессарабским генерал-губернатором. Yes, yes. Отойдет ли к нему бес арабский? Что-то будет с Пушкиным у Воронцова. Итак, я жил тогда в Одессе, я жил тогда в Одессе пыльной, там долго я небеса, там шелопошлива торка вина, свои полиэмые труса, там все Европа, ты ж верит, что блещет югом и бестереет разнообразно чужой. Тебя Антоний счастливый, слегка поют водик и гривы, его невольно затвердим. А мы ребенком легче дадим. А где же наш рассказ не связан? В Одессе пыльный, я сказал. Я мог сказать в Одессе грязь, и тут бы право не солгал. Это город, лето песочница, зимой. Браво, Европейцу, браво! Орлов, с Истоминой в постели в убогой ноготе лежал. Не отличился в жарком деле непостоянный генерал. Не думав милого обидеть, взяла Лилея микроскоп и говорит: дай мне увидеть, мой милый, чем меня твоя. Дожидались волны, и нас так окатило, что пришлось переменить что? Платье. А я целый час оставался на берегу моря с Пушкиным под проливным дождем, чтобы видеть, как трепала буря. Корабль. Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, какой запах вам больше нравится? Розы или резиды? Селёд, я нравлюсь юной красоте, не сытым бешенством желаний. Александр Сергеевич! Истребление саранчи, отчетные рапорты находятся в моей канцелярии в большом числе. Донесение же вашего ни в прозе, ни в стихах, нигде не найдено. Вот донесение в прозе, ваше предупреждение. Полюдя, а ведя. Ведя беспощадную борьбу с этим бичом, я созвал мужиков и спросил. Что такое саранча? Наказание Божье, ответили мужики. А можно ли бороться с Божьим наказанием? Вести мы нельзя и больше их не требовал. А вот стиха. Саранча летела, летела и села. Сидела, сидела, все съела. И вновь летела. Да. Я писал письмо графу Несельроде с просьбой избавить меня от Пушкина. Ничего не желает делать, пребывает в совершенной лености, желая добра самому Пушкину. Я хотел бы, чтобы его перевели в другое место, где у него было бы больше времени и больше возможностей заниматься. Я был бы очень рад не иметь его в Одессе. Как, Брайн, тебе не надоело? Расчет коротко мы с тобой. И тогда правда. Я не дело, а ты бездельник, деловой. Канцелярий Иванцов, ради бога не думайте, что я смотрел на стихотворство с детским тщеславием и почтом. Оно просто мое ремесло. Отрасль честной промышленности, доставляющей мне пропитание. И домашняя независимость. Еще одно слово. Вы, быть может, не знаете, что у меня аневризм. Вот уже 8 лет, как ношу с собой смерть. Уже нельзя оставить меня в покое на остаток жизни. Которая верно долго не продлится. Пока свобода горит. Пока сердца для чести жизнь. Мой друг, отчизни посреди души. Сделай милость, будь осторожен на язык и на перо. Не играй в твоих будущих, ты веришь, не твоя ссылка лучше всякого другого места. Ну что тебе в Петербурге, ты довольно сыграл башенский шуток с правительством, довольно подразнил его и будет. Ведь у нас самодержавие. А это значит, что в России все само собой держится. Проверяешь меня, сверчок моего сердца? Что ты ко мне писал, писал и писал. Но я не получал, не получал и не получал твоих писем. Так Бог судья тому, кто наслаждается ими. Ходим на вас, сейчас покажем. Береги Пушкин, маленькое дитятко, иди как шос. Да и сделай, что хочешь. Но не сердись на меры людей, без тебя довольно напуган. Не дразни ты год или два, Бога ради. Нет ничего скучнее теперешнего Петербурга, вообрази. Даже простых шалунов нет, квартальных некому видеть. С появлением Булганина литература наша совсем отощала. Подлец на подлеце, подлеца погоняет. Жуковский, я думаю, безвозвратно погиб для поэзии. Вообрази он еще до государя русской грамоты. И не шутя говорю тебе, все время проводится сочинением азбуки. Для каждой буквы рисует фигурку, а для складов картинку. Ну как обвинять его? Он исполнен великой идеей. Образовать, может быть, царя. Пиши ко мне чаще, я твой верный ответчик. Благодарю за Онегина. Дельник. Пусть, брат, тебе. Так как я пытался отказать, то и пишу тебе, пустяка. Ты же знаешь, что я так спросил Ивана Ивановича через его министра, а потом... И два раза воспоследовал Семеновский шагас. Остается одно. Писать прямо на его имя. Такого. Зимний дворец! Что против Петропавла в стихе? Не то приходит взять трость и шляп и поехать посмотреть Константинополь. Святая Русь мне становится не втерпёт. Буди вене! Буди патри! Где хорошо, там и отечество. А мне бы, где растет трынь трава, братцы. Тактики острова, где растет трынь трава, братцы. Где считают пустей и летят в постель, сиротцы. Где бестужий драгун не дает карачун смыслу. А наш князь чудодей не бросает людей в бесу. Для справки, это была любимая песня декабриста, она написана Ролеевым и Бестужевым. где зари до зари не играют в зари. А булгарин по ней не боится когтей. Ты скажи, говори, как в России цари правят. Ты скажи, повтори, как в России цари дарят. Забава. Немножко стоит вам присесть. Уж разнести успела слава для вас приятнейшую весть. Стишки любимцев после грации мы миг рублем заменим. И в пух надежных ассигнаций листочки ваши обратим. Ого. О чем вздохнули мы глубоко, нельзя ли узнать? Я был далек, я время то воспоминал, когда надеждами богатым, твоя беспечно я писал вдохновение. Не сплав. Теперь я ставлю шумный свет и мус, и ветреную моду. Что изберете вы? Свободу? Прекрасно. Вот же вам совет. Внемлите истине полезной. Наш век торга. Все век железный, без денег и свободы нет. Что слава? Яркая заплата на ветхом рубище певца. Нам нужно злато. Злато, злато. Копите злато до конца. Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся. Вот он деньги. Еще пчелка Нильфинелла. Что до славы, то ею в России мудрено довольствоваться. Я пел, как булочник печет, портной шьет, Козлов пишет, лекарь, море, за деньги. За деньги, за деньги. Таков я в наготе моего цинизма. Господи, Боже мой, уже четвертый месяц кланяюсь всем канцелярским начальникам. Я весь прожился, задолжал, а яж отставной. Того и гляди, в яму послал. А по какой части собираетесь служить? По какой части? Господи, Боже мой, да разве я не русский человек? Я на все гожусь. Ну, конечно, хотелось бы местечко потеплее, но дело до петли доходит, так что я уж теперь всякому рад. Неужели у вас нет таки ни единого благодетеля? Благодетель. Господи Боже. Да в каждом министерстве у меня по три благодетеля сидит. Все обо мне докладывают, все обо мне пекутся. А я все-таки без куска хлеб. Служба вам, видать, не дается. Возьмитесь-ка за что-нибудь другое. За что прикажете? За литературу, например, как Руссо. За литературу, Господи, Боже мой! Да Руссо, вероятно, ни к чему другому не был способен. Потому что он был человек ученый, а я не учился в Московском университете. Ну что за беда, затевайте журнал. Журнал? А кто подпишет? Да мало ли. Россия велика, охотников много. Нет, брат, нынче их не надуешь. Их отучили. Всякий, говорит, деньги возьмет, а журнала не выдаст. Или не додаст. Кому охота судиться? Ну так пишите Выжигина. Выжигина? Господи, Боже мой, да за 4 месяца я вам отхватаю 4 тома, не хуже Булгарии. Но пока не успею с голоду одолеть. Душа моя... Меня тошнит с досады, на что ни взгляну, все такая гадость, такая глупость, такая тоска. Господи, какая тоска! Хоть бы кто-нибудь нанял подраться за себя, что ли? Он ведет себя как мальчишка, но именно поэтому свернет себе шею, не сегодня, так завтра. За что ты меня бронил? За мою отставку, то есть за мою независимость. Я не понимаю отчаяния моих друзей. Да, впрочем, я и не знаю, что такое мои друзья. Я устал подчиняться хорошему или дурному пищеварению того или другого начальника. Мне надоело видеть, что на моей родине обращаются со мной менее уважительно, чем со всяким английским балбесом. Приезжающим предъявлять нам свою пошлость, свою неразборчивость, свое бормотание, я очень жалею. Что моя отставка так огорчила. Единственное, чего я жажду, это независимость. Ну, простите за выражение, слово-то оно, может, и не важное, это сама вещь больно хороша. Пушкин, так я знаю, находится сейчас в очень стесненных обстоятельствах. Если как-нибудь перед объектом его понадобятся ему деньги, зверь того. Знаю, что он старается несколько сот рублей. Залог его будущего до смерти. Я б мог сказать в Одессе грязный, и тут бы право не солгал. Но поздно. тихо спит Одесса, и бездыханно, и тепла, немая ночь, луна зашла, прозрачно легкая завеса объемлет небо. Все молчит, лишь море черное шумит. И от милых южных дам отшельник, устриц черноморских, добрые огромных лошадь, слава Богу, отвернулась, уехала. Семь лесов Тригорских, далекий северный уезд. И был печаль. Долго ли мне гулять на свете? То в коляске, то верхом, то в кибитке, то в телеге. То в телеге, то пешком. Долго ли мне? Долго ли мне гулять на свете? В обществе распространились сплетни, будто я был отвезен в тайную канцелярию и там высечен. До меня позже всех дошли эти слухи, сделавшиеся всеобщим достоянием. Я почувствовал себя оскорбленным в общественном мнении. Я впал в отчаяние, дрался на дуэли, мне было тогда 20 лет. Я размышлял, не следует ли мне покончить с собой или убить, ваше величество. Тогда Иисус славит свои сочинения столько дерзости и неприличия, что правительство вынуждено было бы отнестись ко мне как к преступнику. Товарищи, сойдет она звезда пленительного счастья. Россия прянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена. Его императорскому величеству Александру Первому. Черновое неотправленное. Я спрашиваю. Пушкин завтрашний день высылается отсюда в город Псков. На прогулы по числу верст 1621, на три лошади, выделено ему 389 рублей, 4 копейки. Что дело быть на месте? По Мясницкой! По Мясницкой разъезжа! О деревне! О деревне! О деревне, о невесте! На досуге! На досуге! На досуге помышлять! Что дело рюмка дома? Наш сон поутру чай! Что дело, братцы, дома? Рубашом же погоня! У меня беспрестанно в сердце и на уме. И только когда засну, то забуду вас и ваши милости ко мне. Приезжай ко мне, мой голубчик. Приезжай в Михайловское. Я всех лошадей на дорогу выставлю. Я Бога буду молить день и ночь, чтоб дал нам с тобой свидеться. За ваше здоровье я и простыру вынула, и молебен отслужила. Сохрани тебя, Господи, от болезней, злых людей да от пожара. И черный опасений, и мороза гостей, и любовь, пока умереть, моей, выгнем с горя. Об аресте стихотворца Пушкина. Ордер на арест под номером 1284. Игумен Иона, ему был поручен надзор над духовной жизнью Пушкина. 12-24 июня я узнал, что на ярмарке Пятигорского монастыря Пушкин был в красной рубашке, белой шляпе и с тяжелой тростью в руке, что он склонен осторожен, и о правительстве не говорит, и вообще никаких слухов по нем, а народу о нем по народу черт, не ходит. А, вот, от уездного заседания Чихачева я узнал, что Пушкин вез весьма скромно и говаривал не раз. Я, говорит, пишу говорит, всякие пустяки, вот что, говорит, буквально в голову взбредет, то, значит, сразу и записываю. А дело никакое не мешаюсь, иногда ездит верхом. И достигнув цели путешествия, приказывает человеку сумел отпустить лошадь одну, говоря, что всякое животное имеет право на свободу. Он столь болтлив, что никакая злонамеренная шайка не решится его себе присвоить. А, вот самое существенное. А. От игумена Иона я узнала, ваше искусство, следующее. На вопрос мой не возмущает крестьян. И вдруг отвечал, нет, он живет как красная девка, никаких песен не поет, и никакой песни в народ не выпущено. На вопрос мой, кто такой? Отвечал. Александр Пушкин, дворянин. А вопрос, где мог слушать, в каком ведомстве числится? Числится по России. Любопытная флора. Шумно и скучно. Скука пожирает мое глупое существование. Вечерами слушаю сказки моей няни. Она единственная моя подруга, с нею только мне не скучно. Спускались с горы, наши сани так накренились на бок, что ямщик слетел. Не было сил остановить лошадей, они протащили мимо и застряли в сугробе, оглядываясь. Вижу на крыльце Пушкина. Босиком в одной рубахе. Вот новость, господа, нам позволено теперь сочинять, будем пробовать перья. Опишите-ка розу стиха. Ну-ка. Где наша роза, друзья мои? Увяла роза, дитя зари. Где наша роза, друзья мои? Увяла роза, дитя зари. Не говори, как верит младость, не говори, вот жизнь и радость. Цветку скажи, прости, жалею, и на лилею нам укажи. Дай руку, Дельвик, что ты спишь? Проснись, ленивец сонный. Ты не под кафедрой сидишь, латынь неусыпленный. Взгляни вокруг твоих друзей, бутыль вином налита. За здравие нашей музыки, парнаски волокита. А наш француз свой хвалит вкус, а матершину полит. Ха-ха-ха, ги-ги-ги, Дельвик пишет стихи. Ветер Пушкин. Пушкин? Пушкин. Пушкин. О, ну и каковы же его успехи? Успешен в танцевании, фехтовании. В русском языке посредственно. Ленив, невнимателен, имеет остроту, к сожалению, только для пустословия. Я давно искал случай принести повинную за Пушкина. Он очень успевает в стихотворчестве. В остальном же успехи его невелики. Его императорское величество желает образовать его в прозе. Оставьте его поэтом. Оставьте меня поэтом для его императорского величества. Эти заразы. друзья. Тесней наш верный круг составим. Почившим песня кончил я. Живых на верхнюю поздравить, на верхнюю. Некогда опять в Перу лицейском очутиться. Всех остальных еще обнять. И новых жертв. Уж не страшно. Пишешь ли сейчас? Нет. Нет, скупо голодная муза и поэма не подвигается. Свежо предание бери. Подведи. Гениальный мужик. Ты знаешь, в библиотеке Воронцова я увлекся Шекспиром. У меня так кружилась голова после этого гения, я как будто стоял перед бесом. А хочешь делать перевод? Нет. Нет, вот послушай, что меня тревожит сейчас. Если преступно само происхождение его власти. Клавдий, убивший своего брата Гамлета, это король бояц, укравший диадему. Ричард III пробил себе путь к власти кровавым топором, а смелый Маргарет. Так вот не здесь ли кроется подлинный материал для национальной трагедии? Как... Я занимаюсь темой нравственности и истории. Нет, и не только это. Дух эпохи требует важных перемен на сцене драматической. Драма наливать на площади, народ как дети требует занимательности. Родине нужна свобода композиции, свобода, присущая публичному. Очередному, я! Расходилась, разгулялась, так мало веская, разгулялась, прорывалась, сила порозная, сила простая, бедовая. Моей трагедии нужен сочный, вольный, народный язык. Действие должно беспрерывно переноситься из харчевни парки, из кельи чертоги. Как погода не было показали, ростный цепь мировозный селился. Только в одном, его широком, вольном изображении характера. И классики, и романтики, все они основывали свои правила на правдоподобии. То есть, истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах. Это то, чего требует наш ум от драматического писателя. Но какой же к черту правдоподобие может быть в зале, разделенной на две половины, из коих одна, вот эта половина, якобы невидима для тех, кто находится на подмостках. Нет, ну... Ну что, я Пушкин, что ли? Учитесь у Шекспира, вот кто никогда не боялся скомпрометировать своего героя. А вспомните древних, вспомните трагические маски, двойные роли. Если все это условное неправдоподобие, истинные гении никогда не заботились о правдоподобии. Да! Да! Это да! Непростая. Да, Валерий, да. Чистый голубец. Ну вот и прекрасно, и очень хорошо. Республика не 15-летняя девочка, а мать не придет она. Нет, толпа имеет здравый смысл, но в отношении вкуса как раз не губы. Охолонись, Александр Сергеевич, выпей, да закуси голубцом вчерашним. Спасибо, няня. Спасибо, родная. Спасибо, спасибо, спасибо. Это няня моя. Все от нее. Все от нее. Все от меня, все от меня. Нашел ли ты тему для трагедии? Нашел. Годунов! Разумнейших правителей России всегда было и будет произноситься с омерзением в угоду нравственному правосудию. Так вот именно это путь трагедии, властитель, деятельность которого порочена злодейством, уже всего одного этого несет в себе зародыш гибели, а я так и хочу назвать. Комедия. Комедия о беде московскому государству. И в центре комедии народ, народ, в центре суд мирской и мнение народное. Вот слушай. Все плачут. Заплачем, брат, и мы. Я сидусь, брат, да не могу. Ну, что ж ты? Как надо плакать, так и затих. Вот я тебя, вот Бука. Плачь, Балари. Вот, что ж. Не сли луку. Глаза потрем. Нет, я слюней помажу. Что там еще? А кто их разбил? Комедия. Комедия о беде московскому государству. Это комедия о глубоком кризисе власти в эпоху самозванца. Нальется сердце яда, как молотком стучит в ушах упрек. И все как мне. И голова кружит. И мальчики кровавые в глаза. Я рад бежать. Да нет. Ужас. Да. Жалок тот, ком совесть нечистая. Грозного меня усыновила, Димитрием из гроба нарекла. Вокруг меня народы возмутило, и в жертву мне Бориса. Борис, Борис, Николку дети обижают. Отдать ему милостыню, о чем он плачет? Николку маленькие дети обижают. Велико ты их зарезал, как ты зарезал маленького царевича. Поди прочь, дурак. Схватите, дурак. Оставь его. Молись за меня, дядя Николка. Нет, нет. Нельзя молиться за царя Ира. Богородица, мне дитя мое, судьба мне не судила виновником быть вашего блаженства. А ты, мой сын, чем занят? Это что? Чертеж земли Московской. Наше царство из края страха. Учись, мой сын. Наука сокращает нам опыт и быстро текущий жизнь. Здравствуйте, Борис Горбунов. Волынского, ректора. Поди прочь, не велено разговаривать с заключенными. Поди, старик, я беднее тебя и на воле. Брат да сестра, бедные дети, что пташки в клетку. Месяц светит, котенок плачет. Есть о ком жалеть, проклятое племя. Отец был злодей, а дед невинный. Брат, брат, кажется, к нам бояре идут. Ах, брат, сердце замирает. Расступитесь. Бояре идут. Бояре идут. В конце появляется боярин. Народ! Мария Годунова и царевич Федор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. Народ в ужасе молчит. Народ! Ну что ж вы молчите? Кричите! Да здравствует царь Дмитрий Иванович! Народ. Будь осторожен, ты в изгнании, и немилость грозит не только тебе, но и... Да? Да, я пишу вольно, пишу, размышляю, большая часть сцен требует вдохновения. Я жду его. Ну, а если вдохновение не приходит, пропускаю сцену. Ты знаешь, я чувствую, что силы мои достигли полного духовного развития. Я чувствую, что я могу... Не мешай творить. Доброму молодцу дому, думу мати. Это была их последняя встреча. Я скажу тебе, надежа, писали избирательную грамоту. Да двое еще пальцы приложили за неумением писать. А я самый грамотный подобный. Где я? Кто я? Я пишу тебе ты, потому что холодное вино ложится под перо. Надеюсь, ты имеешь на это право и по душе, и по мыслям. Пущин познакомит нас короче. Прощай, будь здоров и не вернись. До Кронского там заглушены последние вспышки русской свободы. И неужели Пушкин оставит эту землю без поэта? Пиши! Пиши на имя Анны Николаевны Вульф под двойным конвертом. Что прислать? Прислать уксусу, перцу, горчицы и побольше книг! Книг! Расходилась, разгулялась, ударь молодецкая, разгулялась, подымала сила подводная, сила взрослая, бедовая. Ну вот, трагедия, Борис Годунов. Кончено. Пушкин перечел ее один, вслух, бегал по комнате, хлопал в ладоши и кричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» «Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» «Я скоро весь умру, но тень, мать любя, храните рукопись, о друге, для себя!» Былое нельзя воротить и печалиться ни о чем. У каждой эпохи свои подрастают леса. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать я, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать я, заскочить хоть на четверть часа. И Европы. Слишком утомлена трудами. Слишком глубокомысленна и важна. Слишком осторожна в изъявлении душевных движений. Дабы принимать хоть какое-нибудь участие в достоинствах драматического искусства, к тому же русского. Всегдашние передовые зрители. Нахмурены в комедии. Зевают в трагедии. Дремлют в операх и внимательны лишь в одних балетах. Да, всяк суетится, лжет за двух, и всюду меркантильный дух. Ужасно недоволен он. С мужчинами со всех сторон раскланялся. Потом на сцену в большом рассеянии взглянул, отворотился и зевнул, и молвил. Всех пора на смену. Балеты долго я терпел. Но и дедло мне надоело. Карету мне! Карету! Вот! Еще не перестали топать, сморкаться, кашлять, шикать, хлопать. И еще снаружи и внутри везде блистают фонари, еще прозябнув бьются кони на уст, наскучил упряжью своей, и кучера вокруг огней бронят господ и бьют в ладони. А уж Онегин вышел, вот домой одеться едет он. Уж это самое дитя. Изображу в картине верный уединенный кабинет, где мод воспитанник примерный одет, раздет и вновь одет. Все, чем для прихоти обильный, торгует Лондон щепетильный по балтическим волнам. За лес и сало возит к нам. Все, что в Париже вкус голодный, полезный, промысел избрав, изобретает для забав, для роскоши, для неги модной. Все украшало кабинет философа 18 лет. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. К чему бесплотно спорить с веком? Обычай деспот между людей. Второй Чадаев, мой Евгений, боясь ревнивых осуждений, в своей одежде был педант, то, что мы назвали франт. Он 3 часа, по крайней мере, пред зеркалами проводил, из уборной выходил, подобно ветреной Венере, когда, надев мужской наряд, богиня едет в маскарад. Алексеем позади меня и старался обратить на себя мое внимание плесивыми возгласами. Ну, позволите ли быть такой хорошей, а? Одна анка рыжая, да и тут ненавижу я. В одни весенние желания я был от балов без ума. Вернее, нет места для свидания и для вручения письма. О, вы, почтенные супруги, вам предложу мои услуги, прошу мою заметить речь, я вас хочу предостеречь. Вы также маленький построй. За дочерьми глядите вслед, держите прямо свой ларец. Не то, не то, избави Бога. Я это потому... Я это потому пишу. Так. Что уж давно я не грешу. Увы, за разные забавы я много жизни погубил. Но если б не страдали нравы, я б балы до сих пор любил. Люблю я бешеную младость, и тесноту, и блеск, и радость, и дам обдуманный наряд. Люблю их ножки. Только вряд найдете вы в России целые две пары стройных женских ног. Ах, долго я забыть не мог две ножки. Грустные, охладелые, я все их помню. И во сне они тревожат сердце мне. Песковатов доносит. Прибывшие на днях из Пскова особо утверждают, что по получении известия о кончине императора Пушкин изрыгнул следующие адские слова. Наконец-то не стало тирана. Три оставшиеся род его недолго в живых останется. Но те, которым в дружной встрече я строфы первые читал. Иных уж нет, а те далече, как Садик некогда сказал, сначала эти заговоры между Лафитом и Клико лишь были дружеские споры, и не входила глубоко в сердца мятежная наука. Все это было только скука, забава молодых умов, веселье взрослых шалунов. Казалось, 16 июля повешены декабристы. Я бы мог, как тут, как шут. Все чрезвычайно удивлены, что Пушкин, который всегда был известен своим образом мысли, к делу заговорщиков не привлечен. 14 июля совершен очистительный молебен. 20 июля цари двор выехали в Москву. 24 июля тогда гранация государь предавался смотрам и парадам. Под громовые раскаты пушек в небо взвелось 140 тысяч ракет. Я молод и неопытен. Никогда не желал верховной власти и не мечтал о ней. И вот под какими предзнаменованиями я вступаю на престол. Я говорю с вами с полной откровенностью и искренностью. Вы видели, что произошло. Вообразите же, что я чувствовал, когда вынужден был пролить кровь, прежде чем закончился первый день моего царствования. Никто, за исключением меня и моей жены, не в состоянии понять ту жгучую боль, которую я испытывал и буду испытывать во всю жизнь при воспоминании об этом ужасном дне. Я знал заранее, какова подавляющая тяжесть короны. Революционный дух, внесенный в Россию частью людей, заразившихся в чужих краях новыми теориями, пустил несколько ложных ростков и внушил нескольким злодеям и безумцам мечту о возможности революции, для которой в России, благодаря Богу, нет данных. Я начинаю царствование под грустным предзнаменованием и страшными обязанностями. Я сумею их исполнить. Я проявил милосердие, много милосердия. Некоторые даже скажут слишком много, но с вожаками, с зачинщиками заговора было поступлено без жалости и без пощады. Я буду непреклонен. Закон изречет Карл. Я обязан дать этот урок России и Европе. Но я не устану повторять. Сердце мое подрывается. Меня не устанно перед глазами. Ужасное зрелище, познававшее первый день моего вступления на престол. Слезы в изобилии текли из глаз императора. Господин Пушкин, вам письмо. Высочайшее разрешение по всеподлиннейшему прошению вашему прошу вас немедленно прибыть сюда, барон фон Адеркас, в Псков. Приказано ехать немедленно. Где мои пистолеты? Господин Пушкин, мне ваши пистолеты опасны. Да. А мне какое дело? Мне без них никуда нельзя ехать, моя единственная утеха. А ты знаешь, что я пророк? Пророк. А ум человеческий в простонародном выражении даже не пророк, а знаешь, угадчик. Угадчик, он видит общий ход вещей и способен делать из них глубокие предположения. Да, глубокие предположения, часто оправдываемые временем. Высочайшее повелено Пушкина призвать сюда. Для сопровождения его командировать фельдъегеря. Пушкину разрешает ехать в своем экипаже свободно под надзором невидеоинстанта. Дивич, начальник допроса. Гулять на свет, все, кто в коляске, кто в коляске, кто верхом, кто в девизе, кто в девизе, кто в карете. Фельдъегерь вырвал меня из моего насильственного уединения и привез в Москву прямо в Кремль. И всего покрытого пылью меня ввели в кабинет императора, свободно под надзором. не в виде арестанта. И чума меня по цепи, и мороз окостини, и на лоб шлагбаум влепи, не провозный инвалид. Для справки, разговор проходил долго при закрытых дверях. Мы можем лишь догадываться, о чем говорили царь и поэт. Брат мой, покойный император Александр сослал вас на жительство в деревню. Я же освобождаю вас от этого с условием ничего не писать против правительства, держать свой образ мысли при себе и не противоречить общепринятому порядку. Я возвратился с надеждой на великодушие вашего императорского величества истинным раскаянием. Ты был дружен со многими из тех, кто теперь в Сибири. И можно ли любить такого негодяя, как Кюхельбекер? Мы, знавшие его, всегда считали за сумасшедшим. И нас удивляет только одно, что и его с другими сознательно умерли, сослали сослали в Сибирь. Правосудие. Правосудие запрещает прощать преступников. Зачем вам революция? Я сам для вас. Революция. Я отстранил Рабчеева и привлек старанство. Я готов смягчить и изменить режим, ну, хотя бы по отношению к Пушкину. Что ты теперь пишешь? Ничего. Почти ничего, ваше величество. Ну, от чего это? Цензура слишком строга. От чего же ты пишешь такое, чего не пропускает цензура? Цензура? Да. Цензура не пропускает и самых невинных вещей. Она действует крайне рассудительно. Ну, довольно. Довольно. Довольно. Ты подурачился. Я надеюсь, теперь ты будешь рассудительным и более ссориться. Не будем. Ныне я сам буду твоим центром. Присылай ко мне все, что напишешь. Нет ли с собой какого-нибудь нового стихотворения? Я вот вам мою прекрасный вам живой, На справке пророк приехал в Москву в бумажный пуск. Нет, если с собой нет, я буду иметь честь вам прислать своего Бориса Трифонова. Что бы ты сделал, если бы 14 декабря был в Петербурге? Идите. Господи! Как я хотел его ненавидеть! Но что мне было делать? Земля подо мной не расступилась, а вверх не взлетел. На небо ночь мутна. К крайнему моему удивлению услышал я, что вы внезапно рассудили уехать в Москву, не предваряя меня о всей вашей поездке. Но я обязан вас предупредить, что все неприятности, коим вы можете подвергнуться, должны быть вам приписаны вашему собственному поведению. Еду, еду, в чистом поле колокольчик, дин-дин-дин, страшно, страшно, по неволе скрип, неведомых равнинных. Несмотря на 4 года уравновешенного поведения, я все еще не приобрел доверия власти. Благоволите хоть на минуту войти в мое положение, посмотрите, насколько оно тягостно. Оно до такой степени неустойчиво, что я ежеминутно вижу себя накануне несчастья, которого не могу ни предвидеть, ни избежать. Эй, пошел, девчик, где твой конем барин, тяжело, вьюга мне слепает очи, все дороги занесло. Хоть и бень, следа не видно, сбились мы, что делать нам? Поле бед нас будет видно, закружит по сторонам. Я не совсем понимаю, почему вам угодно находить ваше положение и не прочее. Я его таковым не нахожу, и мне кажется, только от вашего дальнейшего поведения будет зависеть сделать его более устойчивым. Бесконечно безобразный в мутный месяц и игре закружили тебе сразу, будь далеки в ноябре, сколько их, куда их гонят, что на жалом напоют, да в обли коронят, сеть мой саню, замуж выдают. Я должен жениться на мадрига Чарова. У меня есть ее согласие и согласие ее матери. 2 указания мне были сделаны на мое имущественное положение и на мое положение относительно правительства. Я не мог скрыть, что оно ложно и сомнительно. Мчатся тучи, бьются тучи, невидимкою луна, освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Мчатся без сырой здоровья в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем надрываясь. Я имел честь представить государю-императору ваше письмо от 16 числа сего месяца. Его императорское величество с благосклонным удовлетворением отнесся к вашей женитьбе. Его императорское величество в совершенно отеческом попечении о вас соизволил поручить мне, генералу Бенкендорфу, не как шефу жандармов, а как человеку наблюдать за вами. Представлять вас своим советом. Никогда никакая полиция не получала распоряжений следить за вами. Я уполномачиваю вас, милостивый государь, показать это письмо всем тем, кому, по вашему мнению, должен его показать. Я справки. Беса написано 7 сентября. Погода в Болдине стояла ясная, светлая. Бесконечный безобразный в мутный месяц и игре закружились без раза, будто листья в ноябре. Сколько их, куда их гонят, да так жалобно поют. А вопли коронят, здесь мы сам выдают. Николай Павлович, Наталья Ивановна Гончарова, имею честь сообщить о помолвке дочери своей, Натальи Николаевны, с Александром Сергеевичем Пушкиным. 6 мая 1830 года. Пригласите билет на помолвку.